Получив от шакала паспорт, итальянец внимательно просмотрел его, затем вернул, не сказав ни слова. «Пожалуйста, откройте этот чемодан». Он указал на один из трех больших чемоданов. Шакал вытащил кольцо с ключами, а выбрал нужный и открыл чемодан. Носильщик положил его на бок. К счастью, в нем находились вещи датского пастора и американского студента. Просматривая содержимое чемодана, таможенник не придал особого значения темно-серому костюму, белью, белой рубашке, туфлям, черным ботинкам, ветровке и носкам. Не заинтересовала его и датская книга. Суперобложку украшали фотография кафедрального собора в Шартре и название, хоть и написанное по-датски, но вполне могущее сойти за английское. Он не заметил аккуратно зашитого надреза на подкладке, чего не случилось бы при тщательном досмотре. Но таможенник лишь мельком проглядывал вещи, хотя его отношение мгновенно бы изменилось, найди он что-нибудь подозрительное. Компоненты снайперского ружья находились лишь в 3 футах от него, но у таможенника не возникло и мысли, что гипсовая повязка наложена на здоровую ногу. Он закрыл крышку и знаком дал понять шакалу, что чемоданы можно запирать. Затем пометил мелом все вещи приезжего. Выполнив свой долг, итальянец широко улыбнулся. «Благодарю, сеньор. Счастливого вам отдыха!» Носильщик нашел такси, получил щедрые чаевые, и скоро шакал уже ехал в Милан по забитой машинами автостраде. Но он попросил отвезти его на центральный вокзал. Там он подозвал другого носильщика и захромал следом за ним в камеру хранения. В такси он переложил стальные ножницы из саквояжа в карман брюк. А в камеру хранения он сдал 2 чемодана и саквояж, оставив при себе чемодан с французской армейской шинелью, единственный, не заполненный до отказа. Отпустив носильщика, он сам добрался до туалета. Оказалось, что единственная кабинка в левом ряду писсуаров занята. Шакал поставил чемодан на пол и, склонившись над раковиной, тщательно мыл руки, ожидая, когда она освободится. Затем закрылся в кабинке. 10 минут пальцами и ножницами освобождал ногу от гипса и подложенной под него ваты. Надел шелковый носок и туфлю, которые крепились к внутренней стороне икры липкой лентой, пока нога была в гипсе. Клочья ваты и кусочки гипса он побросал в унитаз. Воду ему пришлось спускать 2 раза. Шакал поставил чемоданы на унитаз, открыл его и начал укладывать металлические трубки с компонентами ружья между складками шинели. Когда последняя из трубок легла в чемодан, он затянул внутренние ремни, чтобы трубки не дребезжали при переноске, закрыл чемодан, выглянул из кабинки. Лишь 2 мужчин стояли у писсуаров. Шакал вышел из кабинки и резко метнулся к двери. И был на лестнице, ведущей в главный зал, прежде чем эти 2 могли бы его заметить, даже если бы у них и было такое желание. Он не мог вернуться в камеру хранения здоровым человеком, совсем недавно покинув ее калекой, поэтому подозвал носильщика, объяснил, что торопится и хочет как можно быстрее поменять деньги, взять вещи из камеры хранения и поймать такси. Квитанцию он сунул в руку носильщику вместе с купюрой в 1000 лир и указал на камеру хранения, а сам направился к банковскому окошечку, чтобы поменять деньги. Итальянец отправился за багажом. Шакал как раз пересчитывал лиры, полученные в обмен на последние 20 фунтов, когда он принес 2 чемодана и саквояж. 2 минуты спустя шакал сидел в такси, мчащемся по площади герцога Даосты к отелю «Континенталь». У регистрационной стойки в великолепном вестибюле он обратился к клерку. Я полагаю, для меня забронирован номер на фамилию Даггин.